я бы ушла навсегда. Я даю слово, что как только Тим оправится после смерти матери, я это сделаю. Я никогда больше не увижу его и не причиню никому из вас больше горя и стыда». Рон поднялся со стула, куда посадил его Тим. «Чепуха! Ну и прекрасно, что все вышло наружу. Это все равно случилось бы рано или поздно. Что касается меня и его матери, то для нас важен был только Тим. А Тиму всегда будете нужны вы, мисс Хортон. Последние слова «ма» были: «Бедный Тим, сделай то, что нужно для Тима. Бедный, бедный Тим». Вот я и собираюсь это самое сделать, мисс Хортон. И если эта парочка там на диване не согласна со мной, тем хуже для них, черт побери. Я уважаю желание мамы, особенно если ее уже нет». Его голос дрогнул, но он поднял подбородок, сглотнул несколько раз и сумел продолжить. «Знаете, мама и я не всегда были вежливы друг с другом, но мы уважали друг друга. Мы прожили вместе хорошие годы, и я буду вспоминать о них с радостью. Она не поймет», — кивок в сторону дивана, «но ма была бы разочарована, если бы я не поднимал за нее тост каждый день в Приморском». Мэри с трудом сдержала порыв. Ей хотелось подойти к старику и обнять его. Но только ее залитое слезами лицо и дрожащая улыбка сказали ему, как она его понимает. Глава 19. Всю дорогу до Артамона Тим молча сидел в машине. В ее доме в Сиднее он ночевал редко. Комната, которую он там занимал, показалась ему чужой, совсем не такой, как в коттедже. Он совершенно не знал, что делать, когда она приготовилась уйти, чтобы он смог переодеться и отдохнуть. Тим стоял посредине комнаты и глядел на нее умоляюще. Этого выражения Мэри никогда не могла выдержать. Она вздохнула и подошла к нему. «Почему ты не наденешь пижаму и не постараешься немного поспать, Тим?» — спросила она. «Но сейчас не ночь, а полдень», — запротестовал он, и страдание послышалось в его голосе. «Ну что об этом волноваться, дорогой?» — ответила она. «Я думаю, ты уснешь, если я задерну шторы, и в комнате будет темно». «Меня тошнит», — сказал он, хватая ртом воздух. «О, бедный Тим!» — воскликнула она, вспомнив, как он боялся, что на него будут ворчать, если он что-то испачкает. «Пошли, пошли, я подержу тебе голову». Его начало рвать, как только они вошли в ванную комнату. Она прижала ладонь к его лбу, тихо приговаривая и поглаживая его по спине, пока он корчился и задыхался. «Ну, все?» — спросила она мягко, и когда он кивнул, посадила его на стул и пустила теплую воду в ванну. «Ты сильно выпачкался, и я думаю, тебе надо снять одежду и залезть в ванну, хорошо? И ты сейчас же почувствуешь себя гораздо лучше». Она намочила губку и обтерла его лицо и руки, сняла с него рубашку, аккуратно сложила ее и вытерла испачканный пол. Он следил за ней безучастно, бледный и дрожащий. «Прости, Мэри», — выдохнул он, — «я все и испачкал, и ты очень сердишься». Она улыбнулась, подняв голову и все еще стоя на коленях на израстовом полу в ванной. «Никогда, Тим, никогда я не буду сердиться. Ты же ничего не мог поделать, и ты так старался добежать до ванной вовремя, ведь так же? И это самое главное, мой дорогой». Его бледность и слабость встревожили ее. Казалось, что он все еще не может оправиться, и она не удивилась, что его снова начало рвать. Когда он успокоился, она спросила: «Ну, как насчет ванны?» «Я устал, Мэри», — прошептал он, схватившись руками за сиденье. Она боялась оставить его одного. Спинка у стула была прямая, подлокотников не было, и если он потеряет сознание, ему не удержаться. Лучше всего ему было бы в теплой воде, где он мог бы расслабиться и как следует прогреться. Стараясь изгнать из памяти горькие слова Дони и вознося молитвы, чтобы он никогда не упомянул об этом дома, Она раздела его и помогла забраться в ванну, крепко держа его за талию и положив его руку себе на плечи.